Это письмо Пинкертон отослал немедленно на почту, зная, что оно в тот же день должно было попасть в руки адресата. После этого он дал своему помощнику, Моррисону, необходимые указания относительно приготовлений к отъезду, а вечером оба сыщика уехали в Буффало. Они приехали на другое утро на рассвете. Длинное станционное здание казалось вымершим. Пинкертон быстро оглянулся, но, убедившись, что Орлофа Вандергейдена еще нет, пошел с Моррисоном в буфет и потребовал себе горячего чаю. Оба сыщика были в одежде поселян. Пинкертон переоделся фермером, а его помощник — сельским рабочим. Вокзал находился несколько вдали от города. От станционного здания тянулась широкая проселочная дорога. Сидя у окна буфета, знаменитый сыщик увидел подъезжавшую во весь опор коляску, а в ней старика с длинной белой бородой, Орлофа Вандергейдена. «Едет!» – поспешно промолвил Пинкертон. «Садись подальше, Моррисон, чтобы кучер не видел, что ты приехал со мной. Когда мы поедем, ты отправляйся за нами и приходи на фермы якобы наниматься в работники. Все остальное пусть останется так, как мы говорили». Моррисон молча кивнул головой и поспешил на другой конец зала. Через минуту к вокзалу подкатила коляска, и в зал вошел богатырского роста мужчина. Нат Пинкертон пошел навстречу Гейдену, и оба крепко пожали друг другу руки. Орлоф Вандергейден обладал необыкновенно высокой коренастой фигурой. Энергичное лицо, обрамленное густой белой бородой, в данную минуту, как сейчас же заметил Пинкертон, носило явные следы огорчения и тяжелой заботы. «Где же ваш помощник, мистер Пинкертон?» — спросил фермер, озираясь по сторонам. «Тише, тише, дорогой мой», — шепотом сказал Пинкертон. «Называйте меня мистер Браун и говорите, что я собираюсь купить ферму Редерсон. Помощник мой сидит там, за тем столом. Он придет к вам наниматься в работники. Мы с вами поедем не спеша, чтобы он мог следовать за нами. Далеко ли отсюда до фермы Редерсон?» 4 английских мили, мистер Браун. Отлично. Ну, едемте же, мистер Гейден. По дороге вы расскажете мне все подробности. Вскоре коляска покатилась по проселочной дороге. Через 2 минуты, после того, как она уехала, встал и мнимый батрак и пошел по той же дороге вслед за уезжавшим экипажем. «Что за человек ваш кучер?» — спросил Пинкертон, внимательно разглядывая его. «Вы доверяете ему?» «Это добрый малый. Молодой еще совсем парень», — возразил старик. «И недавно только поступил на ферму. О, мистер Пинкертон, если бы вы знали, до чего я измучился за последнее время. Я Орлоф Вандергейден, которого, кажется, сам черт не испугал бы, до того изнервничался с этими проклятыми привидениями, что готов бросить все свое прекрасное имение и переехать в город. Но, — прибавил он с глубоким вздохом, — я всадил в него все свое состояние, и если мне не удастся собрать хлеб, то я нищий. Посмотрите-ка, мистер Пинкертон, как все уродилось нынче. Пшеница стоит в рост человека. Через неделю надо будет приступать к жатве, не то будет поздно. Я заказал 50 косилок и купил к ним 80 лошадей. Машины приедут на днях. Но откуда я возьму людей? Ей-богу, от всего этого можно с ума сойти». И, закончив свои жалобы, старик покорно склонил голову, как бы признавая невозможность бороться с судьбой.